Притихла деревня Галинки. Стали люди стороной обходить стоящий на отшибе каменный дом Элакая, а промеж себя говорить о нем шепотом. Сошлись люди на том, что пришла в их деревню беда, что показал чародей свое настоящее лицо. Перестали являться к нему с разными бедами, перестали лечиться, и перерос страх их в лютую ненависть. А бабки-ведуньи стали от семьи к семье перехаживать, да обещать всем, что скоро совсем сживет всех со света чародей. Элакай еще думал, что все постепенно образуется, что опять сможет он жить тихо, спокойно. Но жена понимала, что когда перекипит ненависть людская и выплеснется наружу, не жить им. Стала она сама уговаривать мужа покинуть Галинки, уехать в другую деревню, а лучше в другое княжество, и там, где их никто не знает, жить и ребенка растить. Однако Элакай воспротивился. «Если здесь не вышло жить по-добру, то и нигде не выйдет», — сказал он. «Зачем же покидать источник мертвой воды? Я все искуснее становлюсь в чтении черных книг и знаю тепереча, что рядом с ключом мертвой воды непременно должен быть и ключ с живой. Если найду его, такой силой чарами овладею, что на всех счастья хватит. Тогда люди простят нам все». Эта мысль завладела чародеем. Перестал он заниматься хозяйством, дни и ночи проводил в поисках, а ежели и возвращался домой, то сразу запирался в подвале. Постепенно от них ушли все работники. Уже давно о том просили. Встала лесопильня. Когда жена сказала Элакаю, что скоро им нечем будет кормить маленькую дочь, тот рассмеялся, спустился в подвал и вскоре принес волшебную скатерть. Стоило лишь загадать желаемое и скатерть развернуть, как любая снеть на ней появлялась. Догадалась жена, кто принес Элакаю скатерть самокбранку, заплакала, но ничего не сказала, ведь видела она, что мужа не остановить. Все дальше в леса уходил Элакай. Уже добрался до Святогорова холма. Ты поди знаешь его, Олег Ведун. Но никак не мог отыскать источник живой воды. А без нее, с одной только мертвой, не мог обеспечить такого достатка, чтобы вернуть расположение соседей. Они же теперь открыто собирались в доме старосты, затевая недоброе. И настал день, когда тесть Элакая, глядя в пол, дал свое согласие на черное дело. Дождавшись вечера, когда вернулся Элакай домой, все жители Галинок собрались вместе, подступили к их дому и быстро заколотили все двери и окна. Напрасно билась изнутри о доски жена, напрасно кричала о ребенке. Принесли сено и затрещал огонь. Никого не хотели жалеть соседи чародея. А ведь говорили, что делает доброе дело. Сам чародей лишь расхохотался, когда понял, что происходит. Нельзя безнаказанно читать черные книги, разбирать руны колдовские. Уже иначе видел мир Элакай. Уже не боялся снова и снова обращаться за пособлением к нечисти. Да и чего ему было бояться, коль он тварями ночными, а не они им повелевали. Элакай спустился в подвал к своим книгам. Он собирался позвать своих верных слуг, чтобы задули они огонь, а потом разорвали на куски обидчиков-чародея. Но когда он открыл книги, не увидел там рун, ни строчки. Не знал несчастный, что бабки-ведуньи тоже не обходились без общения с нечистью. Всякий раз, как обращался Элакай с повелениями к жервякам да криксам, вторгаясь в мир нежити, всякий раз сердил он нечисть. Не любят они людей, не любят и подчиняться им. Ведуньи же, хоть и считали их все глупыми и старыми, прознали про то и научили духов зла, как отомстить. В тот вечер книги были украдены той же самой нежитью, что помогала прежде Элакаю. ведуньи пособили им. В пожаре погибли все. В самые последние минуты, когда уже рушилась кровля, в одном из окон появилась жена лакая и сквозь зазоры в досках выбросила в толпу своего ребенка, обожженную девочку. Кинулись было люди помочь ребенку, но остановили их ведуньи. «Вырастет девочка, будет нам мстить, она с лакаем одной крови», — сказали старухи и швырнули ребенка обратно в огонь. После этого пламя вспыхнуло еще ярче, а в гуле огня слышно было, как проклинает чародей на своем родном языке жителей Глинок. Возможно, что он не только накладывал проклятие, а говорил что-то еще. Да никто этого не понял. Так погибла семья Элакая. Так и умер чародей, который оказался слишком добр или слишком глуп, или то и другое. «Решай сам, ведун. Так кого же ты хочешь убить, если он уже убит?» Однако история на том не кончается. Сгорел дом, но остался подвал. На рассвете чары, с помощью которых ведуньи помогли нечисти украсть знания у Элакая, развеялись, и опять проявились колдовские руны в черных книгах. У руины дома никто разбирать не решился. Долго еще камни, почерневшие травой, обрастали. Но дети, что на спор бегали к страшным развалинам, клялись, что слышали из подвала какой-то шум. Ходили соседи к бабкам-ведуньям, однако те ни с кем не разговаривали, только между собой шептались. А потом в 3 дня и 3 ночи умерли, одна за другой. У первой раздулся живот во всю комнату, а когда лопнул, полезли оттуда жабы да ящерицы. У второй лопнули глаза и отсох язык. А потом отнялся и разум. Тогда она пошла к реке и утопилась. Третья выбежала на улицу и принялась кататься в пыли, будто жарилась на сковородке, да так, что никто не мог ее унять. Когда же бабка умерла, то оказалась насквозь пропеченной черной, точно уголь. А потом выяснилось, что из Глинок невозможно уехать. Каждый, кто пытался это сделать, умирал. Люди сбились в кучу, как овцы, но и дома их настигала смерть, одного за другим, одного за другим. Все понимали, кто их наказывает, но не знали, что предпринять. Они не могли даже обратиться за помощью, ведь из деревни нельзя было уйти. Наконец, в отчаянии, мужчины кинулись к развалинам дома Элакая, разметали камни и спустились в подвал. О том, что они там увидели, никто из них не рассказал, потому как никто не вышел. Только крики слышали, стоящие наверху, а еще детский плач. В ужасе бежали оставшиеся в живых домой. Каждое утро находили мертвых. Обычно трупы были обезображены, будто несчастных долго мучили, но криков никто не слышал. Так день за днем и перестала существовать деревня Глинки, все кроме одного человека. «Это я, та, кого уже давно зовут старой милой. Почему меня пощадили? Потому что та девочка, что невинно сгорела в огне, дочь Элакая, нуждалась в подруге. Я играла с ней тайком от родителей, а ночами плакала, потому что знала, мои папа и мама умрут. Но это справедливо, ведь и дочь чародея осталась без родителей. Конечно, я была ни в чем не виновата, но ведь и она тоже. Мы обе выросли с тех пор. Я стала старой, а она нет. Таково последнее заклятие, произнесенное гибнувшим Элакаем. Ты знаешь, такие заклятия имеют особенную силу. Ну, конечно, ты знаешь, ты ведь ведун. Да и как может состариться та, кто не имеет тела? Сила ее множилась все эти годы, а может быть и столетия. Я не могу сказать точно, я все забыла. Вслед за Глинками погибли еще многие, очень многие деревни к югу и к востоку от этих мест. Теперича, как я слышала, люди думают, что на западе граница владений у Мруна, чародея, ну, как вы его называете, простирается до самого тракта, до моста через какой-то ручей. В жизни не слыхивала подобной глупости. Хозяйка этих мест давно владеет всем, чем захочет. Мостики до ручьи ее не остановят. Пусть над ними колдуют хоть все волхвы вместе взятые. С людьми волшебница может сделать все, что пожелает. Захочет, обратит в кровопийцу или людоеда, заставит до смерти от клинка влачить участь ночной нежити. Захочет, заморочит любого, а вокруг пальца обведет. Пусть даже он привяжет к лбу странный кусок серебра, как и ты сделал ты. Оно тебе не поможет, ведун, эту серебро-то. Не надейся. С ним-то, пожалуй, все в порядке, с этим заморским крестом. А вот с тобой уже нет. Но бывает, что маленькая чародейка кого-нибудь полюбит. Так случилось со Ставром. Такому она откроется, расскажет всю свою историю. И если человек не дурак, то увидит он, что нет правых и нет виноватых в моей сказке о ней. И есть обиженная девочка, чью семью убили без вины. Ставр пожалел ее и сам захотел ей служить. И вот теперича Ставр умер. Он устал и давно просил хозяйку о достойной смерти. Но чародейка никак не могла разрешить ему уйти. Хоть слышал обращенный к нему зов так же ясно, как слышал его Ставр. Дети боятся оставаться одни. Ведь из меня ныне плоха подруга. Со мной даже поговорить толком нельзя. Я все забываю. Ставру нельзя было умереть. Но вот пришла эта ночь, и он ответил на зов. Ушел? Это значит, ведун, что чародейка нашла себе нового друга. Сижу я старая, гляжу на луну и думаю, как же его имя? Ты не знаешь, Олег?